Финдроид. Возвращение демонического мастера. Книга 9. Глава 1. Я застыл, не сводя взгляда с двух гостей. К тому, что однажды я снова встречусь с Горвеем, я был готов. В конце концов, уже на второй нашей встрече, я понял, что у Вечности определенно есть планы на нас обоих. Но вот демоническое копье Вечной Тьмы... Выжить после того, как тебе отрезали пол головы и пробили грудь, это что-то невероятное. — А ты очень изменился с нашей последней встречи. Горвей улыбнулся, сложив руки за спиной. — Как, впрочем, и ты, Горвей, — ответил ему и мысленно представил, как атакую. Рывок вперед, он блокирует, отступая, и тут же контратакует. Мы стояли друг напротив друга, оба представляя грядущую схватку, как сотни наших двойников обмениваются ударами, и от этого столкновения сил даже воздух словно накалился. Но итог у этой схватки в любом случае один — ничья. Как бы я ни старался, в реальном бою быстро я его прикончить не смогу. «Хороший дух, Крейн. Освоил прозрение?» Горвей все так же беззаботно и дружелюбно улыбался, словно пришел в гости к старому другу, а не к кровному врагу. Да, и не терпится проверить, насколько оно соответствует действительности. Я призвал Рейхор. Демоническое копье при этом довольно ухмыльнулся и повел плечами, ему тоже не терпелось обнажить оружие. «Уверен?» — усмехнулся мой противник и слегка выпустил свою ауру. «Проклятие! Он очень силен. Мне словно тяжелый камень на плечи бросили. Его возвышение явно выше моего. Но когда это меня пугало? Я столько раз дрался и выходил из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Лишь в столкновении с превосходящим противником можно стать по-настоящему сильным. Мы можем устроить тут побоище, Натаниэль. Но ты действительно этого хочешь?» «Действительно считаешь, что превратить в руины собственный дом в день свадьбы — это мудрый выбор?» И это была единственная причина, почему я еще не ринулся сносить голову этому ублюдку. Тут много воинов, действительно сильных, и в сражении с этими двумя я не окажусь в одиночестве. Более того, я уверен, что мы победим и прикончим обоих. Но вот цена... Я до сих пор отлично помню схватку с генералом Танадаром и то, что мы тогда разнесли половину Ладона, штаба секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Тяжело представить, сколько тогда людей погибло. Сотни. Сильные воины успели убраться подальше, когда в дело пошли сверхмощные техники. Но вот простые люди и слабые воины оказались случайными жертвами. Если я устрою схватку тут, в своем доме, то жертв будет даже больше. И что хуже, ими могут оказаться мои близкие. И как бы мне ни хотелось сейчас ринуться в бой и насладиться этой схваткой, дому Крейн она на пользу не пойдет. Цена у такой победы будет слишком высока. Поэтому я отправил меч обратно в пространственный карман. Мудрый выбор, юноша. Ублюдок знал, что так будет, и даже не скрывал этого своей улыбкой. Что ж, раз мы решили обойтись без насилия, то как насчет выпить немного чаю и поговорить? Понимаю, что сегодня у тебя важный день, нужно осчастливить жену, и обещаю, что не займу у тебя много времени. Чаю? Обойдешься. Радуйся, что я действительно не хочу омрачать праздник кровопролитием, Горвей. Но мы враги. Враги. Зачем же так сразу бросаться словами? На самом деле я предлагаю тебе оставить старый конфликт позади, там, во внешних витках. Мой друг, — он кивнул на демоническое копье, — тоже жаждет сразиться с тобой. Но, думаю, вы сможете в другой раз решить этот вопрос и так, чтобы никто посторонний не пострадал. Как он вообще остался жив? — Ты недооцениваешь демонических мастеров, мальчик, — ответил сам копье. Его голос звучал чуть иначе, но сохранил прежние грубые отзвуки. «Не для всех смерть — это конец. Для некоторых это путь к перерождению». «А твои ученики?» — не удержался я от вопроса. Знал, что не стоит провоцировать, но я есть я. «Они тоже переродились?» Придет день, и ты ответишь за это, мальчик, за их смерти и за отказ стать моим учеником. Я лишь бросил ему презрительную ухмылку. Так что тебе нужно, Гор Вэй? Ты пришел как посланник Альянса Тени, чтобы потребовать от меня Гарут? Значит, ты все знаешь, — удовлетворенно кивнул Гор Вэй. Это значительно упрощает переговоры. Да, в данный момент я работаю на Альянс Тени, и действительно я хочу получить Гарут. Но я лишний раз поражаюсь тому, как один человек может кардинальным образом перевернуть ситуацию. Во внешних витках я думал, что легко получу тело дракона с помощью крови наследницы. Но ты мне помешал. Я считаю, что с легкостью разобью любые силы, что бросят против меня странники гор и школа багрового возмездия. Но явился ты и убил всех четверых демонов кровавой долины. Почти всех, — негромко рыкнул демоническое копье. Ты был мертв, так что всех, — не согласился Гор Вэй. Ему помог призрак. Это не имеет значения. Да и былое. Факт остается фактом. Если бы ваша схватка продлилась меньше времени, и он вернулся в башню хотя бы на пару минут, то моя сила бы не достигла пика. Я был бы значительно слабее, а это сродни провалу. «Очень жаль, что у меня не получилось», — хмыкнул я. «Не сомневаюсь. Я прожил достаточно долго в этом мире, встречал многих сильных мастеров, как во внешних витках, так и по эту сторону гор. И скажу прямо, когда твоим планам мешают дважды, а впереди ты видишь то же самое препятствие, то есть ли смысл пытаться преодолеть его тем же методом? Неужели Гор Вэй испугался?» Не сдержал я сарказма, понимая, к чему он клонит. «Не стоит недооценивать Альянс Тени, мальчик. Ты пыль по сравнению с ним. Но у тебя есть талант создавать неприятности там, где их быть не должно в принципе. И ситуация с сектой Несокрушимого Алмазного Солнца — лучшее тому доказательство. Удивительно, что всего один человек способен встать поперек горла у наместника и уничтожить его лучшее оружие. Поэтому я и пришел сюда, желая избежать лишнего кровопролития. Передай нам Гарут и уходи. Мы заплатим достаточную сумму, чтобы ты мог купить сравнимую территорию где-то еще. Щедрое предложение, но нам и тут хорошо. Перестань, Крейн. Победил парочку слуг и уже решил, что в состоянии диктовать условия тем, кто правит миром. Знаешь, один мудрый человек сказал мне, что воина определяют его враги. Гор Вэй мгновение смотрел на меня, а затем рассмеялся. Нравятся мне люди вроде тебя, мальчик. Воины до мозга костей, которые не боятся столкнуться с превосходящим врагом. Я всегда восхищался такими, но сам зачастую слишком прагматичен. Альянс Тени раздавит и тебя, и твой маленький дом, Крейн. И никакой дом Сен тебя не спасет. Со мной в провинцию Весеннего Облака пришел отряд неминуемой смерти. До этого момента я сдерживал их. Приказал не нападать, пока мы не встретимся с тобой. Но раз ты так жаждешь войны, будет тебе война. А когда ты останешься один, окруженный трупами друзей, ты глубоко пожалеешь о том, что не пошел на эту сделку. Закончил? — спросил я Гор Вэя, добавив в голос стали. Его угрозы меня не пугали. Скорее, наоборот, появилось острое желание погрузить Райхор в его глотку. — Да, — ответил он. — Идем, Хэ-Фай. Не будем портить главе Крейну радость от этого дня. Гор Вэй прошел мимо меня. Демоническое копье Вечной Тьмы последовал за ним, но чуть задержался. — До скорой встречи! — шепнул он, и, натянув полумаску, скрывающую нижнюю часть лица, последовал за Гор Вэем. Похоже, закончились мирные деньки, но это, по крайней мере, отвечало на вопрос, почему, не считая нападения на Айвилка, все было так тихо в последние дни. Значит, это Гор Вэй не давал отряду неминуемой смерти напасть на нас. Сказать ему спасибо за это? Ха! Смешная шутка. Как только они ушли, я немедленно отправился на поиски Гарроны и сообщил ей новость о возвращении старого врага. Лицо ее в тот момент исказилось гримасой такой ярости, какую редко можно увидеть, но женщина сделала вдох и взяла себя в руки. «Немедленно оповещу всю охрану и удвою бдительность. Надо пойти по его следу». «Не сейчас. Мне и самому хотелось его прикончить, но не в день свадьбы, не в день, когда тут гости со всей провинции. Я хочу прикончить его не меньше твоего, но он не слабее меня, а еще с ним демоническое копье вечной тьмы». «Но ты говорил, что убил его». «Убил, но, видимо, не до конца», — поморщился я. «Не волнуйся, Горвей так просто от нас не отстанет. У нас еще будет возможность с ним поквитаться за все». Гаррона несколько мгновений смотрела мне в глаза, а затем кивнула, соглашаясь. «Но будь начеку. Пусть все мои люди будут. У меня есть стойкое ощущение, что Горвей приготовил в случае моего отказа какую-то гадость». «Конечно, мы будем наготове», — кивнула Гаррона и умчалась выполнять приказ. Я мгновение смотрел ей вслед, после чего вернулся в торжественный зал, где празднество в честь нашей с Юл свадьбы продолжалось. Моя прекрасная невеста, хотя нет уже супруга, все так же сидела во главе стола, выслушивая очередное поздравление и обмениваясь комментариями с Мейли. Блондинка заметила мое возвращение первой, шепнула об этом Юл, и теперь уже обе смотрели на меня. «Что-то случилось?» — сразу спросила Юл. «С чего ты взяла?» «Ты выглядишь озабоченным». «Точно что-то случилось?» Это был не вопрос, она все поняла по лицу. Горвей приходил сюда. «Тот, кого мы победили в том старом храме, и кто позже почти уничтожил странников гор?» «Да», — я кивнул. «Теперь он работает на Альянс Тени». «Нам стоит беспокоиться?» — прямо спросила Юл. «Не думаю. По крайней мере, пока. Я разберусь, как и всегда». Юл кивнула, а затем взяла меня за руку. «Только не перестарайся. Мне нужен живой муж». Я улыбнулся и поцеловал ее, после чего мы оба вернулись к поздравлениям гостей, которые, несмотря на мое отсутствие, так и не закончились. И вот еще один, очередной представитель неизвестного рода, в дорогой одежде, в сопровождении своих слуг. Возвышение не очень высокого, примерно на уровне лей, но есть седьмая ступень. Он шел впереди, а четверо здоровых и мускулистых слуг несли платформу с крупным ящиком на ней. Подобное было нормой. В таких сундуках может быть серебро, предметы искусства и много чего еще. «Господин и госпожа Крейн, я Латур Абродже из далекого дома Абродже. Прибыл к вам как посланник от своего господина». «И кто же твой господин?» — спросил я. «Он захотел остаться безымянным». Вновь раскланялся Латур. «Но он наслышан о ваших подвигах, глава Крейн, о том, как один человек сумел победить целую секту и основать собственный дом. И потому я хочу вручить вам этот чудесный дар». Мужчина отошел чуть в сторону, и воины пронесли вперед ящик. Вблизи он казался еще более странным, будто горб, а вовсе не сундук. «И что же это?» — спросил я, чувствуя что-то недоброе. «О, всего лишь ваша смерть». С этими словами мужчина махнул рукой. Ящик мгновенно распахнулся, из него фонтаном вырвался зеленый дым, стремительно распространяющийся по комнате, а сам Латур надел на лицо маску, такую же, как у его слуг.